Григорий Великий, годы жизни с 540 по 604. Монашество стало истинным очагом церковной жизни, и поэтому именно из монашеской среды выдвинулся молодой и талантливый клирик, которому под именем Григория I суждено будет занять римскую кафедру и стать одним из самых великих пап в истории церкви. Григорий происходил из патрицианского рода Аницыев, получил прекрасное образование и в молодости был префектом Рима. Но в нем с ранних лет жило стремление к созерцательной и духовной жизни. Как говорит его биограф, оставив внезапно светский образ жизни, он удалился в монастырь, вступив в орден бенедиктинцев. Дарование Григория и его подвижническая жизнь обратили на себя внимание папы Пелагия II. Григорий был послан на несколько лет в Византию в качестве представителя римской кафедры. Будучи почетным гостем в богатой восточной столице, он старался вести скромный образ жизни. Сложная дипломатия при дворе, борьба с ересями, отстаивание интересов Рима – все это блестяще удавалось Григорию. Но лишь тогда он чувствовал себя в родной стихии, когда, по собственному выражению, бросал якорь у берегов молитвы, в то время как волны светской жизни обуревали его душу. В 585 году Григорий вернулся в Рим и стал аббатом монастыря. Когда в 590 году умер папа Пелагий, сенат, народ и клир единодушно возвели всем известного аббата на кафедру святого Петра. Григорий противился избранию всеми силами, но все же согласился стать новым папой. Нелегко пришлось ему на высоком посту. Впоследствии Григорий с грустью заметил: «Постоянно я силился отказаться от мира, от плоти, чтобы духовно созерцать небесное благословение. Но буря искушений мгновенно низринула меня в пучину тревоги и страданий». Действительно, ситуация в этот момент была крайне сложная. Мы уже знаем, как новообращенные страны неуклонно погружались во тьму язычества, как оскудевали в них духовная жизнь и просвещение. Церковь на Востоке все более подчинялась византийскому императору и одновременно теряла связь с германизированным Западом. Достижение единства церкви, хотя бы внешнего, становилось первоочередной задачей. Григорий сознавал, что его дарования могут способствовать ее решению. Тем не менее он был далек от политических крайностей большинства своих преемников и, как монах, на первое место ставил духовные ценности. Другие первосвященники, писал о нем знаменитый средневековый историк Беда Достопочтенный, обращались к тому, чтобы строить и украшать церкви золотом и серебром. Он же был весь предан заботам об обогащении души. Глубокое личное смирение и доброта почти никогда не покидали Григория, и в том, что он именовал себя «рабом рабов Божиих», не было никакой фальши. Григорий действительно чувствовал себя призванным служить своим братьям во Христе. Однако глубокое стремление к единству церкви не мешало Григорию I отстаивать примат, приоритет своей кафедры. Град Божий виделся ему единой церковью, которую он предполагал достичь традиционными методами, продолжением объединительных традиций Римской империи. Естественно, что Рим в его глазах являлся центром и главой христианского мира, и когда византийский патриарх Иоанн стал именовать себя вселенским епископом, Григорий искренне возмутился. В письме к императору Маврикию он с гневом замечает: «Петр получает ключи Царства Небесного и, несмотря на это, не называется вселенским апостолом, а святейший муж, сотоварищ мой по священству, Иоанн, желает называться вселенским епископом». Так стала зримо проявляться борьба за первенство между Константинопольской и Римской кафедрами, которая привела затем к печальным последствиям. Большое значение для христианства имело учение Григория о священстве. Священник, полагал он, должен жить в двух сферах: стремясь ввысь не оставлять и ближних своих. При этом священник отличается от мирянина только готовностью без остатка посвятить свою жизнь Богу. Кто еще не отрешился совершенно от земных страстей, тот пусть отрекается принимать на себя звание посредника или ходатая в Церкви Божией. Всякое представление о каком-то особом превосходстве пастыря над мирянином Григорий решительно отвергал. «Человек превознесен природою только над бессловесными животными, а между собою люди по природе одинаковы и равны». Однако эти важнейшие положения не нашли полного понимания в средневековой церкви. Бытовавшие среди новообращенных христиан раннего средневековья языческие представления о священнослужителе, как о некоем маге, имеющем особую связь с Богом, сохранились вплоть до нашего времени. Значительный вклад, помимо объединительной миссии в церкви, Григорий Великий внес в упрочение монашества. Известна его миссионерская активность, прежде всего в Англии. Он поощрял реформы в христианской литургии, написал известное духовно-нравственное руководство для пастырей. Не все в деятельности Григория Великого может быть признано положительным. Прибегая к помощи государства в попытках объединить церковь, папа Григорий немало способствовал будущему закреплению за церковью светской власти, превращению папского престола в военно-политическую силу. Провозглашая равенство священников и мирян, он в то же время своими церковными преобразованиями поднимал духовенство на небывалую высоту, фактически наделяя его и светской властью. К недостаткам Григория Великого можно отнести его пренебрежение искусством, а также дохристианским, философским и литературным наследием. Тем не менее, папа Григорий был одним из наиболее выдающихся деятелей церкви, оставивших в ее истории значительный след. Во многом именно благодаря ему были очерчены дальнейшие пути развития церкви на Западе.